Глава 12. Начался июнь, и было жарковато. Станислав Кричко, прислонившись к нагретому от солнца капоту машины, размышлял о том, кому же было выгодно убрать Данилину. То, что убийство носило заказной характер, сомнений у него пока что не вызывало. Но опять же, куда делся убийца? Как он смог уйти незамеченным, если в подъезде толкалась молодежь? Не по крыше же он ушел. Хотя, конечно, и такой вариант возможен. Мог ведь он, этот убийца, как-то взломать замок на чердак. Но, опять же, оперативники проверяли и следов взлома не обнаружили. Более того, чердак был закрыт, и на подвальной двери тоже висел замок. Размышления Станислава прервал рингтон на его телефоне. Звонил Демченко. «Какие у тебя новости?» — спросил Кричко, отвечая на звонок. «Особых новостей нет», — ответил Денис. «Я тут и со студентами, и преподавателями поговорил об этом Виталике Рогове, заодно адрес его узнал. Парень этот довольно нарциссичный и самовлюбленный, хотя и женат, но налево ходит постоянно и ни одной юбки старается не пропустить. Влюбляет в себя очередную девушку, переспит с нею и вперед к новым приключениям. Типичный коллекционер. В целом же не глупый парень и даже отличник, когда он только все успевает», — удивленно прищелкнул языком Денис. «Ну так как, ехать мне к нему или...» «Или, Денис, или...» — прервал лейтенанта Кричко. «Давай подъезжай сейчас в главное управление, и я туда подъеду. Разговор есть и новое дело. Не спрашивай, какое. Обо всем на месте расскажу». Кричко отключил телефонную связь, и уже через 20 минут они с Демченко встретились в кабинете. «Тут вот какое дело!» — Станислав достал из сумки тетрадку. «Я раздобыл список всех, кто за полгода побывал в той квартирке, из которой стреляли в Данилину». «Ого! Откуда?» — удивился Демченко. «Уметь надо подход к людям находить, Денис. Тогда и «ого» не будет», — усмехнулся Кричко. «Надо научиться вызывать у людей доверие, тогда и они тебе доверять начнут. Оказывается, эта Перцева тетрадочку завела, куда всех, кто у нее ключики брал, вписывала. Но и это еще не все. Внук ее признался мне, что он потихоньку от бабули тоже коммерцией занимался, давал ключи за мзду малую своим друзьям-подружкам и их знакомым. Я их выписал отдельно». «Я так понимаю, что теперь у всех нужно проверить алиби и узнать, умеют ли они стрелять из карабинов?» — догадался Демченко. «Всех не всех, но вот начать нужно с местных. И начнешь с дружков-подружек внука Ростислава. Вот тебе список». Станислав протянул оперативнику отдельно написанный им список. «Но ты не радуйся, что их тут мало», — усмехнулся он. «Надо у каждого из них еще узнать имена и адреса тех, кого они к Ростику посылали. Квартирка за умеренную цену, сам знаешь, многих могла привлечь. Так что, сыщик, включай свой нюх и вперед. Нудная работа в нашем деле иногда дает отличные результаты, если ее выполнять с умом и рвением». «А вы, значит, тех, кто снимал квартиру по объявлению, будете проверять?» «А я, значит», — передразнил Демченко Станислав, «поеду с Додоновым разговаривать. Глядишь, и он мне тоже чуть больше, чем остальным оперативникам расскажет. А ты иди учись находить к людям подход, а часов 5 сюда подъезжай. Доложишь, что удалось узнать». «Слушаюсь, товарищ полковник», — отсалютовал, улыбаясь, Демченко и быстро вышел из кабинета. «Додонов, Додонов», — пробормотал Станислав, порывшись в папке. Он нашел свидетельские показания гражданского мужа Данилиной и стал их внимательно изучать. Через полчаса он уверенно набрал номер телефона Додонова и, подождав, когда ему ответят, сказал в трубку: «Здравствуйте, Илья Андреевич. Это полковник Кричко из Главного управления уголовного розыска вас беспокоит. К вам возникли кое-какие вопросы. Я могу сейчас подъехать?» На том конце беспроводной линии тяжко вздохнули, помолчали, а потом ответили: «Приезжайте в офис фонда. Я сейчас на работе и занят, но полчаса времени выделю для беседы. Хотя о чем еще говорить, не знаю. Приезжайте, знаете, где мы находимся?» «Да, у меня есть адрес», — ответил Станислав, выходя из кабинета. «Уже еду». Додонов, лысоватый, с пивным брюшком и темными кругами под глазами мужчина, сам встретил Кричко в фойе и провел его в свой кабинет. «Проходите и садитесь», — пригласил он, показывая на удобное кресло у широкого окна. «Кофе будете? Я скажу секретарю, чтобы приготовила. Я так выпью обязательно. Ночь плохо спал. Приехал Иван Дмитриевич, мы с ним все, что нужно к похоронам Глеба, готовим. Да и в фонде накопилось много дел. Формальности разные надо улаживать, переоформлять документы, отчетности подготовить. Я ведь теперь один остался. Весь фонд на мне теперь держится», — посетовал Додонов. «Давайте кофе, я тоже с утра толком проснуться не могу», — подыграл ему Кричко. «Тоже работы много с этими убийствами. Примите мои соболезнования». «Да уж, что там?» — махнул рукой Додонов. «Не успели от смерти Галины оправиться, как новая беда. Я-то еще держусь, а вот Иван Дмитриевич...» Додонов опять махнул рукой и, позвав секретаря, попросил приготовить две чашки черного кофе. «И что теперь с фондом будет?» — поинтересовался Кричко. «Директора нет, а теперь еще и... Кстати, а какую должность в фонде занимал Глеб Алексеевич?» «Да никакую не занимал». Додонов скривился, словно во рту у него был лимон. «Под маменьким крылышком сидел и только числился одним из акционеров. А всю работу Галина Владимировна да я вели. Глеб только зарплату получал. Да иногда на деловых встречах и на благотворительных вечерах присутствовал. Он и отвечал за все эти мероприятия. Был чем-то вроде ответственного лица по связям с общественностью. А так, бездельник бездельником». «А у вас какие обязанности?» — поинтересовался Кричко. «Разные у меня обязанности. Я, считай, всю бухгалтерию тяну. А деньги в таких фондах, как наш, постоянно в обороте. То приход, то расход. Одним дай на лечение, другим дай на реабилитацию. Все только требуют, отдавать мало кто дает. Вот и кручусь, как могу». «В показаниях вы признались, что Глеб часто просил у матери денег, помимо того, что получал как зарплату. А на что он их просил? Может, он их проигрывал где-то?» Закинул удочку Станислав и понял, что попал в цель. При слове «проигрывал» Додонов вздрогнул, глаза его забегали, и он, засуетившись, вдруг вспомнил, что секретарь кофе так и не принесла. «Алена, где кофе?» — крикнул он, поднялся и прошел до дверей. «Что так долго?» — нервно спросил он у секретаря, которая как раз вносила в кабинет поднос с дымящимся кофе. Он сам взял у нее поднос и сам же суетливо стал расставлять чашки на столик, возле которого они с Кричко сидели. «Может, и играл», — наконец-то соизволил он ответить на вопрос. «Мне таких вещей никто не докладывал. А вот то, что он с Галиной все время ругался из-за своей якобы маленькой зарплаты и требовал ее повысить, это я знаю. При мне несколько раз такие конфликты возникали. И, кстати», — поторопился сказать Додонов, увидев, что Кричко собирается задать ему очередной вопрос. «Вы ведь знаете, что некто Котенков угрожал Галине Владимировне расправой. Я об этом следователю тоже говорил». «Да, я читал ваши показания», — кивнул Станислав, поднес губам чашку с кофе, из-за нее тайком наблюдая за Додоновым. Тот чуть расслабился, рассчитывая, что отвел от себя всякие неудобные вопросы, которые мог бы задать этот новый оперативник. «Но еще я слышал, что вы, Илья Андреевич, тоже иногда любите делать ставки на спорт, так?» «Да, раньше делал», — нехотя признался Додонов. «Надо сказать, даже весьма часто, но теперь я с этим делом завязал. Не до того мне сейчас, дел навалилось. Сами видите, что творится. Один я теперь остался». Дело натяжко вздохнул он. «И долгов у вас никаких не осталось?» — снова закинул удочку Кричко. Глаз у Додонова дернулся от нервного тика, но в остальном он старался не выдавать своего волнения. Сделав вид, что отпивает кофе, он опустил глаза и, поставив чашку на стол, ответил. «Нет у меня долгов. Все это сплетни завистников. Я, признаюсь, проигрывал несколько раз, но потом отыгрывался и все возвращал. Не слушайте, что всякие там личности обо мне болтают. Вы бы лучше этим самым Котенковым занялись». «А как же, мы и им занимались», — кивнул Кричко. «Проверяли его. У человека алиби на время убийства. Его в городе в это время не было. Он с женой переехал в другой город после того, как сынишку похоронил. Они вынуждены были квартиру свою продать, а в Пушкине купить маленькую комнату в квартире с соседями. Денег у них много на лечение сынишки ушло, но их не хватило, вот и пришлось продавать квартиру». «Да, я все понимаю», — — поморщился Додонов. «Но он мог и нанять кого-нибудь». «Чтобы кого-то нанять, нужно много денег, а их у Котенковых нет, да и не было никогда. К тому же, Илья Андреевич, смысла убивать ему еще и Глеба Алексеевича уж точно не было». Кричко тяжелым и долгим взглядом посмотрел на Додонова, и тот, не выдержав этого взгляда, вдруг взвизгнув, вскочил с места и стал возмущенно кричать, яростно жестикулируя. «Вы что же, и меня, что ли, подозреваете? Думаете, это я убил и Галину, и Глеба, чтобы всеми деньгами фонда самому заправлять? Да как вы... Как вам такое в голову могло прийти? Я и в армии-то не служил. Не знаю, с какой стороны за карабин держаться». «Во-первых, я вас, Илья Андреевич, ни в чем не обвиняю», — спокойно ответил Станислав, дождавшись паузы между криками Додонова. «Во-вторых, совсем не обязательно самому уметь стрелять, а можно, как вы правильно заметили, нанять какого-нибудь профессионала, были бы деньги. Но и в-третьих, откуда вы знаете, что стреляли из карабина, а не из винтовки, например?» Додонов растерялся и, не зная, что ответить на этот вопрос, сел, а потом снова встал и снова сел, открывая и закрывая при этом рот, словно рыба, выброшенная на берег. Наконец ему удалось справиться с эмоциями, и он проговорил, заикаясь. «Это я просто так сказал, просто подумал, что раз у Ивана Дмитриевича интересовались его карабином, то, значит, и стреляли из карабина». «Что ж, резонно», — отметил Кричко. «И последний вопрос. Илья Андреевич, скажите, где вы были 28 мая сего года в день свадьбы Глеба Данилина?» «Где я был?» — растерялся Додонов. «Дома я был. Где еще в воскресенье я могу быть?» «Ну, мало ли», — неопределенно ответил Станислав и поднялся. «Надеюсь, кто-то сможет подтвердить ваши слова. И, кстати, что у нас там с налогами?» Не дожидаясь ответа, Кричко быстро вышел из кабинета, оставив Додонова сидеть и обдумывать вопросы, которые Станислав намеренно оставил без ответа.